Сколько я истоптал башмаков, сапогов, исходил пол земли, укрываясь шинелью, но нигде не нашел я прекрасней страны, та, что встретит меня соловьиною трелью. И не надо меня убеждать об одном, что есть где-то земля красивее всех на свете. И березовым соком я напьюсь, как вином, пробежав по траве босиком на рассвете. И березовым соком я напьюсь, как вином, пробежав по траве босиком на рассвете. Россия, родина моя, березки плачут над оврагом. Россия, родина моя, с орлом двуглавым российским флагом. И вот снова спешу, чтоб тебя мне вернуть, достучаться к тебе сквозь шторма и туманы. И хоть путь мой далек и опасен мой путь, и пусть злая метель пролегла между нами, и надежда моя, что вернусь я к тебе, согревает мне сердце, и боль утихает, и не бритый щекой припаду я к земле, где не скошенный лук после ливня вздыхает, и не бритый щекой к земле, где не скошенный лук после ливня вздыхает. Россия, родина моя, березки плачут над оврагом. Россия, родина моя, с орлом двуглавым над российским флагом. И устав от войны, бесполезно и злой, стонут нервы мои, словно ищут покоя. Я вернусь и скажу: здравствуй, дом мой родной, изможденный от ран. Только выйдя из боя, ты меня приюти, я солдат твой в строю. Помню, как в колыбели меня ты качала, и она вдруг услышит эту просьбу мою, и тогда мы споем нашу песню сначала. И она вдруг услышит эту просьбу мою. Вот тогда мы споем нашу песню сначала. Россия, родина моя, березки плачут над оврагом. Россия, родина моя, с орлом двуглавым над российским флагом. Россия, Россия, родина моя, березки плачут над оврагом. Россия, родина моя, с орлом в глазах.